Глава 19. Но Сильвия не выводила нас гулять. Мы делали, делая свои дела, в зарослях чахлых кустов и растений у задней части забора, и она никогда не выпускала нас со двора. Дач, похоже, был не против. Он подолгу сидел у ворот и терпеливо ждал. Когда он не караулил у ворот, он ложился в овальную тень под деревянным столом и лежал там, пока вокруг его пасти вились мухи. Без прогулок и горки я не знала, что делать. Я чувствовала себя плохой собакой. Мне нужно было выполнить «иди домой», но я больше не знала, как это сделать. Сильвия любила каждый день лежать на солнце у бассейна. Она сосала свои сигареты, говорила, держа у щеки телефон, и пила из высокого стакана. У меня было мое собственное место под навесом. Кошка Хлоя редко появлялась во дворе днем, когда было жарко, а, приходя каждый раз, подчеркнуто игнорировала Датча. Я оставила ее в покое, но вскоре стала замечать, что, шествуя по краю бассейна, она все более и более подолгу смотрит на меня. Поэтому я нисколько не удивилась, когда она в конце концов подошла ко мне и понюхала мою морду. Я завиляла хвостом, но не стала пытаться с ней играть. Дач явно не понимал, что, хотя мы с ним и лучше кошек, разумнее всего просто оставить их в покое. Когда солнце начинало двигаться по небу вниз, Сильвия просыпалась и заводила в дом нас с Дачем, но не Хлою, которая входила и выходила не как хорошая собака, а когда ей вздумается, и нахально мяукала под дверью, когда хотела, чтобы ее впустили внутрь. Другие люди приходили к Сильвии редко. Первым человеком, которого мы у нее увидели, был грузный, низкорослый мужчина, от которого исходили запахи острой еды и еще более резкий запах дыма, чем от Сильвии. Мы с Дачем оба подбежали к парадной двери, когда Сильвия открыла ее. «Привет, детка», — сказал мужчина, которого, как мы узнали позже, звали Майк. В руке у него были цветы. Сильвия поставила цветы в вазу с водой, которая стояла на столе, так что они наполнили своим ароматом весь дом. А незадолго до захода солнца она и мужчина легли в кровать. Сильвия забыла покормить нас. Дач принялся метаться по кухне, нюхая пол, снова и снова проверяя свою миску. Я же просто свернулась клубком и приготовилась уснуть. Мне уже приходилось голодать. Дач ткнулся в меня носом. Я завиляла хвостом, но я ничего не могла сделать, чтобы он понял, все в конце концов образуется. Дач теперь был в моей стае, и я чувствовала, что он мучается. Он тосковал по Гевину и Тейлору, а теперь ему еще и пришлось голодать. Он никак не мог взять в толк, почему мы живем с Сильвией, и его раздражало, что ему приходится делить задний двор с кошкой. Майку и Сильвии нравилось вести между собой громкие беседы. И злость, которую мы слышали в их голосах, пугала и Дача, и меня. Пока они громко и сердито разговаривали, мы обнюхивали друг друга, нервно зевали и ходили туда-сюда. Мы особенно испугались, когда Сильвия вдруг схватила свой стакан и швырнула его в стену. Стакан с громким звоном разбился, и по стене потекла жидкость, от которой шел резкий химический запах, запах Сильвии. Мы с Дачем опустили головы, чувствуя себя плохими собаками. И я увидела, как Хлоя со всех ног бросилась в другой конец коридора. «Ты сказал мне, что все оплатил», — закричала Сильвия. «Как я мог заплатить, если у меня не было бабла, глупая ты корова?» «Ты мне солгал. Просто чтобы ты заткнулась. Ты вечно болтаешь, Сильвия, ни на секунду не закрываешь своего поганого рта. Значит, теперь, раз кредит не оплачен, они придут и заберут у меня мою машину? На кой ляд им забирать себе такую паршивую рухлядь?» — безапелляционно заявил Майк. Я вспомнила, как какой-то мужчина приходил к мамуле, и она рассердилась и ударила его, а потом он пополз на карачках до самой двери. Эта ссора была еще более шумной, и я подумала, что Сильвия, возможно, тоже сейчас ударит Майка и заставит его уйти. Но вместо этого Майк поднял кулак и устремился к Сильвии. Послышался глухой звук, и Сильвия охнула. Потом она закричала, когда он толкнул ее на стол. И теперь уже увядшие цветы упали, а вода из вазы потекла на пол и намочила ковер. Я полагала, что как хорошая собака должна выполнять не лай. Дача же все происходящее настолько сбило с толку, что он сначала зарычал, а потом залаял. Майк схватил Сильвию за руки точно так же, как уползший из нашего дома на карачках мужчина схватил мамулю. «Перестань!» — истошно закричала она. Страх Сильвии и ярость Майка побудили меня к действию. И я тоже залаяла. А Дач бросился к ним и щелкнул зубами у самых брюк Майка. Майк отпустил Сильвию и упал на спину, опрокинув стул. Мы с Дачем оба продолжали лаять. «О, черт, убери от меня этих проклятых собак! Только попробуй ударить меня! Увидишь, что они с тобой сделают! Только попробуй!» — язвительно ответила Сильвия. «Знаешь что? Мне все это ни к чему. И ты мне тоже не нужна, усекла?» Мы с Дачем не знали, что делать. Мы угрожали человеку, что было нам обоим в новинку. Мы оба перестали лаять, но Дач рычал, оскалив клыки, и мне показалось, что он может укусить этого мужчину. «Я подам на тебя в суд и отсужу все, что у тебя есть», — сказал Майк. «Да неужели? Что ж, попробуй. Но тебе не обломится ни единого цента, потому что ты и так украл у меня все мои деньги». «Я прикончу тебя, Белла», — пробормотал он и, пошатываясь, пошел к двери. «Это Дач, дебил». Услышав свои имена, мы недоуменно посмотрели на Сильвию. Майк толкнул парадную дверь и, спотыкаясь, вышел во двор. Хорошие собаки похвалила нас Сильвия. Мы с облегчением завиляли хвостами и с благодарностью съели мясо из холодильника, которое она нам дала. Затем она начала ходить по дому, хватая одежду и другие предметы, пахнущие Майком. Потом открыла парадную дверь и выбросила все вещи за порог. Сильвия не забыла покормить нас, но вечером она упала в гостиной и проспала всю ночь рядом с креслом. Судя по ее запаху, она была больна. И я прижалась к ней, надеясь подарить ей хоть немного успокоения. Лежа рядом с ней, я думала о том, как я научилась делать «иди домой» и «делай свои дела». Лукас тогда говорил и делал одно и то же много-много раз. Собака должна учиться, когда какая-то ситуация повторяется. И в этот день я поняла, что когда мужчина плохо ведет себя с женщиной, он должен уйти. И еще я поняла, что, как это ни неприятно, хорошая собака должна рычать и кусаться, когда плохой мужчина обижает женщину. Между тем Хлоя уже давно скрылась в комнате Сильвии и не выходила оттуда, и несколько дней спустя я выяснила, в чем дело. Она лежала на своей подстилке, и к ней жались крошечные котята. В комнате витал исходящий от нее сильный запах молока. Дач, естественно, решил разведать, что произошло, и, тихонько войдя в комнату, подошел к кошачьей подстилке, держа хвост трубой и навострив уши. Но Хлоя так свирепо на него зашипела, что он счел, что лучше отойти от нее и котят подальше. Однако, когда к ним осторожно подошла я и стала обнюхивать новорожденных кисок, Хлоя никак не отреагировала, только смотрела на меня своими немигающими глазами. Эти котята были такими крошечными и издавали едва слышные звуки, прижимаясь к Хлое. Их запах и запах молока, текущего из сосков Хлои, были мне так хорошо знакомы, что на меня сразу же нахлынули воспоминания о логове, в котором я жила с моими братиками и сестричками-котятами и моей мамой-кошкой. А потом меня забрал к себе Лукас, и я стала жить с ним и спать в его кровати, и мы с ним вместе ходили кормить кошек. В это мгновение я почувствовала такую острую тоску по Лукасу, что вышла на задний двор и уселась у ворот. Мне было нужно, чтобы Лукас приехал и забрал меня с собой, хотя я больше не чувствовала, где он сейчас, и не могла учуять запахов города, в котором был мой дом. Некоторое время спустя Дач, похоже, понял, что я делаю, и, подойдя ко мне, сел рядом. Мы обнюхали друг друга, но не могли утешить друг друга, потому и во мне, и в нем зияла пустота, которую заполнить мог только человек. Мы оба выполняли сидеть, ведя себя как хорошие собаки. Мы оба ждали людей, которые так и не пришли. Когда маленькие котята начали носиться по двору, Дачу, конечно же, захотелось их погонять. Это расстроило Сильвию, и она накричала на Дача, а потом пристегнула его к ошейнику поводок, но не за тем, чтобы вывести его погулять, а затем, чтобы привязать другой конец поводка к какой-нибудь штуке в заднем дворе, чтобы Дач не мог отойти далеко. Котята вскоре уяснили, что когда Дач привязан к стулу, стоящему возле стола, они могут спокойно играть, знали они и докуда Дач может дотянуться на своем поводке, и держались там, где он не мог до них достать. И Дач лежал в тени стола, угрюмо глядя, как они резвятся. Я же не была на поводке и могла перемещаться по двору свободно. «Будь умницей, Белла», — говорила мне Сильвия каждый раз, когда какой-нибудь котенок начинал на меня нападать. Я не понимала, что значат эти слова, но мне казалось, что она произносит мое имя, потому что я играю с котятами. Они были такие маленькие, что почти ничего не весили. Я была очень осторожна, стараясь не опрокидывать их лапой слишком грубо, и никогда, даже играя, не прикусывала зубами их крошечные хрупкие тельца. Делая вид, что я борюсь с ними, я с нежностью вспоминала большую киску на тропе в холмах. Я скучала по ней и надеялась, что ей удастся позаботиться о себе и что с ней все хорошо. Большая киска была самой большой кошкой, которую я когда-либо видела, а эти котята, пожалуй, были самыми маленькими. Когда они не запрыгивали на меня, они гонялись друг за дружкой и боролись. Они то внезапно пускались бежать, то также внезапно останавливались и залезали друг на друга в постоянной игре, которая любой собаке показалась бы бессмысленной и непонятной. Стояла жара. Сильвия часто купалась в своем бассейне, а иногда уходила в дом и закрывала в нем все двери и окна, так что мы даже не могли определить, там она еще или нет. К ее окну была приделана большая машина, которая громко шумела и из которой капала прохладная вода. Котята не обращали внимания на жару, меня же она изнуряла. Теперь я жалела, что с самого начала не вела себя с ними строже, потому что стоило мне только лечь, чтобы вздремнуть, как они решали, что сейчас самое время полазать по мне, вонзая в меня свои крошечные острые коготки. Они уже стали намного крупнее, чем в начале, но все еще были очень малы. Хлоя перестала кормить их молоком, и теперь они уже не так осторожно вели себя с Датчем. Они явно хотели понять, что собой представляет привязанная собака. А Хлоя теперь больше не наказывала их, когда они подбирались к Датчу ближе. Я вспомнила, как моя собственная мама-кошка не давала никому из своих малышей выходить за пределы логова, и как, подрастая, мои братики и сестрички-котята все ближе и ближе подходили к дыре, ведущей из него наружу. Сильвия получила какую-то коробку от мужчины, которому она открыла парадную дверь, а потом отнесла эту коробку на задний двор, чтобы, открывая ее, она могла пить из своего стакана. Содержимое коробки она унесла в дом, а саму коробку оставила стоять открытой, частью вверх, на скамейке рядом с бассейном. Котята ужасно заинтересовались этой коробкой. Они вскарабкались по ее стенкам вверх и исчезли внутри ее. Теперь в коробке находились все котята, кроме того, которого я про себя называла храбрым котенком. Этот черный котик был немного крупнее остальных, и сейчас он явно решил проверить, докуда Датчу даст дотянуться его поводок. Но Датч не дремал, а зорко следил за ним. Он уже не лежал, а встряхнулся, и теперь сидел, наблюдая за приближением храброго котенка. Маленький котик раз за разом немного пробегался боком, потом поворачивался и медленно и осторожно подходил ближе к Датчу, после чего садился и начинал умываться. Когда Датч бросился в атаку, он зарычал, и его хвост заходил ходуном. Он дернул за поводок, стул, к которому тот был привязан другим концом, опрокинулся, но Датча это не остановило. Он вел себя, как плохая собака. Храбрый котенок в ужасе бросился бежать. Датч погнался за ним, и стул, волочащийся следом, стал приближаться к скамейке, на которой стояла коробка, полная котят. Храбрый котенок резко повернул, и когда Датч повернул вслед за ним, волочащийся стул врезался в скамейку, и коробка свалилась в воду. Чувствуя, что двигаться дальше ему не дают, и стол, и скамья, за которую тот зацепился, Датч залаял. Храбрый котенок скрылся за углом дома. Коробка с котятами плавала открытой стороной вверх на середине бассейна. Котята жалобно мяукали, и коробка качалась на воде. Там, внутри, они явно пытались залезть друг на дружку. Услышав их жалобные вопли, к бассейну прибежала Хлоя. Датч застрял на краю бассейна и стоял, опустив голову, но когда Хлоя пронеслась мимо него, он тут же оживился. Она обежала половину бассейна, остановившись там, где сцепились вместе стул, скамья и собака на поводке. Потом побежала назад. Хлоя не мяукала, а издавала жуткие сдавленные вопли. Ее котята были в опасности, но ей явно было страшно броситься за ними в воду. На краю коробки появилась маленькая головка и сразу же скрылась опять. Котята пытались вылезти из коробки, но я понимала, что им никак нельзя этого делать, потому что тогда они окажутся в воде. Кошкам в бассейне не место. Даже большая киска слишком боялась воды, чтобы просто взять и поплыть. Я была хорошей собакой, которая научилась выполнять не лай. Но сейчас я громко и настойчиво залаяла. Нам срочно был нужен человек. После того, как я начала лаять, оба мы, и я, и Датч, посмотрели на большие стеклянные двери, но Сильвия так и не вышла во двор. Машина на окне гудела, из нее капала вода, котята истошно мяукали, а коробка накренилась вбок, потому что они пытались из нее выбраться. Внезапно наверху коробки показалась маленькая серенькая киска, которая в ужасе цеплялась за ее край. Она попыталась вылезти, коробка накренилась еще больше, и серенькая киска упала в бассейн. Она погрузилась в воду с головой. Потом выбралась на поверхность, отплевываясь и пытаясь плыть, хлопая передними лапками по воде. Хлоя опять взвыла. Я нырнула в бассейн. Пошедшая от меня волна накрыла маленькую киску с головой, но мои грибки были мощными, и спустя мгновение я уже подплыла к ней. Я осторожно взяла ее за шкирку передними зубами и поплыла обратно к краю бассейна, где меня тревожно ждала Хлоя. Я положила киску на цемент, и Хлоя начала вылизывать ее. Мы с Лукасом просто не могли не заботиться о кошках. Когда я повернулась, коробка уже лежала на воде на боку. В панике в воду из нее прыгнули еще два котенка. Один плыл хорошо, но другой сразу же ушел под воду. Я бросилась вперед, опустила морду в воду, раскрыв пасть, схватила зубами крохотную кошечку и вытащила ее на поверхность. Потом опять поплыла к краю бассейна, осторожно держа ее тельце в зубах. Она совсем обмякла, но сразу же пришла в себя, когда я положила ее рядом с ее мамой. Маленькая киска жалобно мяукнула, и Хлоя отнесла ее подальше от воды. Самая маленькая киска в помете едва держала нос над водой и слабо перебирала лапками, пытаясь не утонуть. Я схватила ее и отнесла на край бассейна к ее маме. Затем поплыла за следующим котенком. Коробка была уже пуста, но два маленьких меховых комочка сумели сами добраться до края бассейна и сейчас тревожно барахтались, чуть слышно пища, поскольку не могли выбраться самостоятельно. Когда я направилась к ним, они попытались по мере своих силенок уплыть от меня, но я осторожно ухватила их зубами одного за другим и уложила на цемент, после чего они, пища во все горло, бросились к Хлое. Это были последние котята, которых я вытащила из воды. Все котята были мокрые, но теперь они были в безопасности. Ими занималась Хлоя. Дач опять принял угрюмый вид. Я подплыла к краю бассейна, зацепилась передними лапами за его цементный край и попыталась выбраться на него. Когда я поднялась из воды, моя спина выгнулась, но задние лапы не находили опоры. Напрягая все свои силы и дрожа от этого напряжения, я на мгновение застыла в этом положении, слыша, как с меня стекает вода, потом упала обратно. Я плавала по бассейну взад и вперед, пытаясь вылезти из него, но все мои усилия были тщетны. Стенка бассейна была слишком высока. Я предприняла еще одну попытку, но не смогла вытолкнуть свое тело из воды. Я была как те два котенка. Я точно так же плавала у края бассейна, не имея возможности спастись. Время шло, и я начала уставать. Но я не могла перестать плавать, потому что стоило мне сбавить темп, как я чувствовала, что мое тело начинает погружаться в воду все глубже хвостом вниз. Дач смотрел на меня, дыша немного чаще обычного. Интересно, он чувствует, что меня начинает одолевать страх? Я плавала и плавала вперед-назад, вперед-назад. Я не знала, что мне делать. Я подплыла к коробке и попыталась забраться на нее, но она просто выскользнула из-под меня. Хлоя сидела под деревом, вылизывая своих котят. Дач лежал на краю бассейна, смотрел на меня и чуть слышно скулил. Я все плавала и плавала. Мои лапы ныли. Вода попала мне в нос, и я чихнула. Если бы здесь был мой Лукас, он бы бросился в воду и спас меня. Он бы обхватил меня руками и поднял из воды. Он бы обо мне позаботился. Но Лукаса здесь не было. Я не могла сделать «иди домой». И теперь мне было трудно держать морду на поверхности воды. Мои мышцы стали такими слабыми. Я чувствовала себя плохой собакой.